Наверное, это было смешно и нелепо. Но почему-то в заключении меня больше всего волновала не моя дальнейшая судьба, а то, кто именно и почему убил Агюста. Я не видела особого смысла поднимать панику раньше времени и загодя оплакивать свою несчастную судьбу. Помимо прочего, у меня не имелось ни малейшей идеи, как сбежать. Выделенная мне для проживания комната выглядела настоящей темницей. Но у нее не было ни окон, ни дверей, а следовательно, я понятия не имела, как выбраться отсюда без применения магии. Прибегать же к колдовству совершенно не хотелось, поскольку я помнила недвусмысленное предупреждение Даниэля. В общем-то, при таких обстоятельствах не было ничего удивительного в том, что свободное время я посвящала обдумыванию обстоятельств убийства Агюста. То есть, другими словами, я думала об этом день и ночь, поскольку заняться было все равно нечем. Нет, Даниэль исправно навещал меня и каждый раз приносил целый поднос еды. Но больше разговоров по душам мы не вели. Советник прерийского принца выложил все свои карты на стол при первой беседе и больше не желал обсуждать свои действия. На любые мои осторожные расспросы о том, как идут переговоры с Себастьяном, ответом мне было молчание. Не знаю точно, сколько времени я провела в этой проклятой комнате. Из-за отсутствия естественного освещения и часов в помещении я быстро потеряла счет дням. Но если судить по количеству приемов пищи, единственному более-менее надежному ориентиру в моих обстоятельствах прошло дня три, вряд ли больше. По всему выходило, что вот-вот исчезнет положенный богами срок, и Себастьян получит возможность расспросить душу Агюста самостоятельно. А значит, из первых уст, так сказать, узнает имя его убийцы. Признаюсь честно, эта нераскрытая тайна сводила меня с ума. Я понимала, что она имеет какое-то отношение или ко мне, или куда скорее к моим родителям. Но какое именно? О чем же хотел со мной переговорить тем несчастливым вечером Агюст? Или же виной всему роковое стечение обстоятельств? Однако все имеет обыкновение заканчиваться. Так и мое заключение неожиданно для меня вдруг завершилось. В тот день я не ожидала ничего дурного. Даниэль, как и обычно, появился сразу после моего умывания с подносом, полным еды. Терпеливо дождался, когда я выпью традиционную кружку горячего какао и съем несколько свежих рогаликов с вареньем, после чего внезапно произнес: «Сьерра, вы знаете, мне даже немного жаль, что мое знакомство с вами подходит к концу». Я как раз положила в рот последний кусочек сдобы, который моментально встал мне поперек горла. Отчаянно закашлялась, затем залпом допила какао и уставилась на Даниэля взглядом преисполненного ужаса. «Вы все правильно поняли», – проговорил он и пожал плечами. «Сегодня вечером решится ваша судьба. Если Себастьян в очередной раз начнет юлить, то…» Даниэль многозначительно не завершил фразу, но это было и не нужно. Меня и без того кинуло в дрожь. «О небо! Получается, Себастьян все же не пошел на сделку? В принципе, этого можно было ожидать, поскольку похищение произошло именно тогда, когда я объявила о своем полнейшем нежелании возвращаться в Итарию. Но все равно где-то в глубине души я рассчитывала, что Себастьян не бросит меня в беде. Однако теперь получается, что мне придется близко познакомиться со Стефаном. И меня передернуло от ужаса. Я не сомневалась, что заклятый враг Себастьяна найдет много способов, как можно дольше издеваться надо мной. Мне грозила не просто смерть, а смерть мучительная и долгая. «Овы, но жизнь на редкость несправедливая штука», – глубокомысленно заметил Даниэль, видимо, не испытывая ко мне и тени сочувствия. «Наслаждайтесь ее последними мгновениями, Сьерра. Не уверен, что вы встретите следующий рассвет живой. По крайней мере, на вашем месте я бы молился богам, чтобы они послали вам быструю смерть». И исчез, напоследок издевательски мне подмигнув. Стоит ли говорить, что после этого разговора мне было не до отдыха? Я металась по комнате, изо всех сил пытаясь найти выход из безвыходной в сущности ситуации. Думаю, если бы в спальне или в ванной нашелся хотя бы осколок зеркала, я бы рискнула сбежать, наплевав на все предупреждения Даниэля. Без этого предмета интерьера я не имела ни малейшего понятия, как пробудить свои способности сумеречного мага. Совершенно отчаявшись, я даже попыталась уснуть, надеясь воспользоваться иной реальностью для встречи с Себастьяном, но в моем нервозном состоянии это было немыслимым делом. И потом, я не сомневалась, что Даниэль предусмотрел и такой вариант событий. За все время, проведенное здесь, я ни разу не видела даже подобия сна. Обед прошел мимо меня. Я не притронулась к предложенным яствам, хотя Даниэль принес изысканнейшие деликатесы. Все верно, приговоренным к смерти полагается последнее пиршество. При риске советник лишь посмеивался над моими чувствами. Он сидел, откинувшись в кресле, и откровенно наслаждался тем, как я схожу с ума от безысходности. Это так разозлило меня, что все время обеда я сохраняла гордое молчание, не сделав ни малейшей попытки начать разговор. А то еще подумает, что я собираюсь умолять его о пощаде на коленях. Ну уж нет, обойдется. Погибать так с гордостью и честью. Однако сдаваться без боя я не собиралась. Поэтому после ухода Даниэля переоделась в старые штаны и свитер, которые мне достались от Ларашьи. Я всерьез собиралась продать свою жизнь как можно дороже. Если не получится сбежать от Стефана, то драться, кусаться, царапаться я буду до последнего своего вздоха. Пусть такие действия и неуместны для девушки из хорошей семьи. А для всего этого необходима была удобная одежда. Далее я принялась за поиск подходящего оружия. Благо, что после обеда на столе остались приборы. Даниэль не особенно беспокоился по поводу того, что я могу на него напасть. Да я и сама понимала, что он справится со мной без особого труда. Но Стефан вряд ли будет ожидать, что у серой мышки, которую он наконец-то загнал в угол, при себе окажется нож. Возможно, у меня получится его ударить, когда он подойдет ближе, и я спрятала оружие в рукав свитера. На этом моя подготовка к поединку с сумеречным магом закончилась. Я туго переплела волосы, чтобы они не мешали мне, села и обратилась с горячей молитвой к своей небесной покровительнице, пообещав ей в случае моего спасения выполнить любое желание небес. Наверное, мне показалось, что в этот момент свет магического шара, лениво плавающего под потолком, как-то странно мигнул. Впрочем, я предпочла убедить себя, что глаза меня не обманули, и сочла это за доброе предзнаменование. А что мне еще оставалось делать? Утопающие склонны хвататься за соломинку. Наверное, мой боевой вид весьма позабавил Даниэля, когда он появился за мной. По крайней мере, глаза прерийского советника насмешливо заблестели, а в уголках губ затаилась усмешка. Однако он ничего не сказал мне по этому поводу, но отсутствие ножа на столе заметил. «Не порежьтесь раньше времени», — усмехнулся он с сарказмом. Затем взял меня за руку, щелкнул пальцами, и я покинула комнату, в которой провела несколько дней. Спустя мгновенье я оказалась в ночном лесу, словно не было времени, проведенного в заключении. И Даниэль вернул меня именно в тот момент, когда и похитил. По-моему, я даже узнала место. Окрестности той пещеры, где мы с Ларашьей прятались от Стефана. Для полноты картины присутствовала и гроза. Правда, приближающаяся, а не уже прошедшая. Порыв свежего прохладного ветра, напоенного влагой, взъерошил мне волосы. Где-то вдалеке с глухой угрозой заворчал гром, предвещая ненастье. А над нашими головами заплясал тусклый огонек, выхватив из мрака крохотный пятачок пространства. «Наступает месяц штормов», — ответил на мой невысказанный вопрос Даниэль. «У вас зима с метелями, у нас дожди. Ах, если бы вы только знали, Сьерра, как прекрасно прерисье весной!» Я промолчала, по вполне понятным причинам не разделяя восторженного настроения Даниэля. «Конечно, ему-то о чем беспокоиться? Не его ведь будут убивать этой ночью!» «Вы правы, мне не стоило об этом говорить». Моментально опомнился Даниэль. В его голосе послышалась виноватая усмешка. «Простите, это, наверное, было жестоко с моей стороны». В следующее мгновение тучи над нашими головами разошлись, и в просвете низко бегущих облаков показалась полная луна. Ее призрачное голубоватое сияние осветило стоящего рядом мужчину, и я увидела на его лице столь самодовольную гримасу, что никаких сомнений не осталось. Он не испытывал ни малейшего сочувствия ко мне. Более того, получал удовольствие от моего страха, и меня не покидала странная уверенность, что он желает остаться и до конца насладиться тем, как Стефан будет меня убивать. Луна спряталась за тучами, и вновь раздалось рокотание грома, на сей раз ближе и недовольнее. «И чего же вы ждете?» – сухо поинтересовалась я, уже не питая ни малейших иллюзий по поводу своей незавидной участи. Спрятанный нож скользнул в ладонь, и мои горячие и потные от волнения пальцы сомкнулись на его рукояти. «Я хочу, чтобы Себастьян увидел, к чему приводит неподчинение». Даниэль тяжело вздохнул. «Это станет ему хорошим уроком на будущее. Сейчас к нам присоединится Стефан, и я установлю связь с Итарией. Себастьян получит уникальную возможность рассмотреть процесс вашей казни в мельчайших подробностях. Но не сумеет вас спасти. Вряд ли он рискнет сунуться сюда в одиночку. А если и рискнет, то тем лучше для меня». Я еще крепче сжала нож. «Ну, мы еще посмотрим, кто кого». «Ваше сопротивление и отчаяние лишь придадут перца». Даниэль мазнул по мне быстрым взглядом и вновь все внимание обратил к близкой стене притаившегося в ожидании грозы леса. «Не беспокойтесь, я не буду отнимать у вас нож, Сьерра. Пусть Себастьян увидит, как страстно вы цепляетесь за жизнь и не желаете погибать. Уверен, эта сцена еще долго будет мучить его память, но упрямство должно быть наказано».